Тебе суждено было приходить долго и часто, прежде чем твоя сестра сподобилась благословенного плодородия. Родители соединили нас браком в весьма раннем возрасте, и потребовалось много лет, чтобы союз брата с сестрой стал плодотворным, и я понесла, а затем и родила тебе нашего Гора, царедворца Петепра, друга фараона, прекрасный лотос, в чьем доме в верхнем его этаже мы, священные родители, и доживаем свои последние дни». «Сущая правда! Сущая правда!» — подтвердил Гуи. «Все верно, что ты сказала, и насчет добропорядочности, и даже насчет священности. И все-таки в этих обстоятельствах была некая загвоздка для сокровеннейших догадок и для тайной тревоги, которая внимательно прислушивается к веку и к верениям. Спору нет. Как мужчина и женщина, мы зачинали наше дитя со всей добропорядочностью высших существ, однако мы делали это в темном покое нашего родства. А объятие брата и сестры, скажи, разве оно отличается от самообъятия бездны? Разве оно не сходно с тем самоплодотворением бурлящего материнского вещества, которое так ненавистно свету и силам нового века?» «Да», — сказала она, — «как супруг ты внушал мне это к моему огорчению. Я даже немного досадовала на тебя за то, что ты называл прекрасный наш брак бурлением ила, хотя он всегда был до святости благочестив и достопочтен, соответствовал самым благородным обычаям, услаждал душу богам и людям. Ведь что может быть благочестивее, чем подражание богам? А они все бросают семя в родную кровь и состоят в браке с матерью и сестрой. Недаром написано «Я Амун, который сделал беременной собственную мать». Написано так потому, что каждое утро небесный Нут родит этого лучезарного бога, а в полдень, возмужав, он зачинает себя самого, нового бога, собственной матерью. Разве и Сет не доводится Усиру и сестрой, и матерью, и женой одновременно, заранее, еще до своего рождения? Совокупились эти высокие брат и сестра в материнской утробе, где, кстати, так же темно и скользко, как в обители языка и как в глубине болота. Но темнота священна, и с большим почтением относятся люди к браку, заключенному по этому образцу». «Это говоришь ты, и говоришь справедливо», — ответил он хрипло и заметным усилием. «Но в темноте совокупились и те, кому не следовало совокупляться друг с другом, Усир и Нептот. И это была злосчастная оплошность. Так отомстил за себя величественный владыка света, которому ненавистна темнота материнского чрева». «Да, ты говоришь, и говорил это как мужчина и как владыка», — возразила она. «И ты, конечно, на стороне величественных владык. Я же, как женщина и мать, скорее на стороне священного и старинного. Поэтому твои взгляды меня огорчали. Мы, старики, люди благородного звания и близки к престолу. Но разве великая супруга не приходилась чаще всего по божественному примеру с сестрой фараону? Разве она не предназначалась в супруге Богу именно как сестра? Он, чье имя благословение, Менхепер Ра-Тутмос, с кем совокупился бы он, как с матерью Бога, если не с Хатшепсут, своей священной сестрой? Она родилась его женой, и они были единой божественной плотью. Муж и жена должны быть единой плотью, и если едины они изначально, то их брак — это сама добропорядочность, и никакое не бурление ила. Я тоже рождена в союзе и для союза с тобою. И если наши благородные родители предназначили нас друг другу в день нашего рождения, то, вероятно, они предполагали, что их божественные близнецы обнимали друг друга уже в материнской утробе. «Об этом я ничего не знаю, да и не могу вспомнить», — хрипло ответил старик. «Столь же вероятно, что в утробе мы ссорились и пинали друг друга ногами, хотя и этого я не могу утверждать, ибо о той паре никаких воспоминаний не остается. Вне утробы, во всяком случае, мы иногда как ты знаешь, ссорились, хотя, разумеется, и не пинали друг друга ногами».